оркестр сыграет песню «Если нет драгоценного дара любви». И после музыки стихотворение «Благодарное сердце». Благодарное сердце, прочувствуй сильнее, как простерто к нам благости много, что мы, люди, живем здесь, на этой земле, приготовленной нам вечным Богом. Не одни в этом мире, повсюду Бог-дух, созидающий, к выси зовущий, не одни в этом мире, повсюду Бог-друг, все прощающий. Силы дающие. Говорят, он невидим, но зрим мы следы в пролетевших годах торопливо. Всемогущий, безграничный и мудрой его доброты и любви распростертые крылья. В грусти, в радости, в плаче исчезнувших дней кто вождем нашим был и опорой? Кто всесильной и доброй рукою своей проводил нас сквозь бури и штормы. Верный кормчий, порывы бушующих волн нас не раз своей силой пугали и скрывали твой лик, твои руки и взор. Часто мы о тебе забывали, но теперь, посмотрев на прожитое вновь, дорогой опыт жизни прибавив, благодарны тебе за твой труд и любовь, что нас вел и что нас не оставил. Аминь.